созвездия зажглись, и окнами домов распахнутыми настежь глядит издалека притихший сонный лис. На сотни мелочей удача неделима, на сотни мелких бед не делится беда. Когда в судьбе твоей гроза проходит мимо, то в чьей-нибудь судьбе она гремит тогда. И если злой недуг в сердцах еще горячих, ты щедростью своей им светишь до конца. Но жалко, что крадут огонь твоей удачи огарками свечей холодные сердца. Когда придет пора, усталый веки смежишь свой долг перед судьбой, давно вернув сполна. А где-то до утра глядит с тоскою реже, как тает над волной ущербная луна. А где-то до утра глядит с тоскою.